Глава 25. Но уйти сразу мне не дали. Тот трактир, из которого ты в прошлый раз принес вкусные мармеладные шары, он же недалеко от госпиталя. Заинтересовался Библус. Да, рядом на площади, кивнул я. Гордый римлянин смотрел на меня с плохо скрываемым ожиданием. Ты хочешь, чтобы я заглянул на обратном пути и принес тебе пирожные? Улыбнулся я. Если тебе не трудно. — признал Библус. — Мне-то не трудно, — рассмеялся я, — но вот у хозяина трактира свои привычки. Он готовит только по вдохновению, и бывает это нечасто. — У меня как раз есть один фолиант, который способен вдохновить любого повара, — заверил меня Библус. — И я очень удачно снял с него копию. — Да ты заранее обдумал план и готовился к моему приходу, — понял я. — Дальновидно. Неужели эти десерты тебе так понравились? Они великолепны. Жаль, что в мое время таких не делали. Библус взмахнул рукой. С одной из полок слетела довольно толстая книга и улеглась в его ладони. Хранитель библиотеки протянул книгу мне. «Кулинарные традиции прежних миров», — прочитал я. «Ого! А что это за прежние миры? Когда они были и куда подевались? Хотя нет, чувствую, что история о них будет долгой и захватывающей». Но имей в виду, Библус, когда-нибудь я непременно захочу ее узнать. — Разумеется, — величаво кивнул древний римлянин. — Ты же тайновидец. Еще бы ты не хотел. А теперь идем, я тебя провожу. Быстрее уйдешь, быстрее вернешься. — До свидания, Набиль, — попрощался я с владельцем кофейни. — Хорошего дня, Александр Васильевич. Набиль взмахнул джезвой, не переставая одним глазом коситься в свиток, который дал ему хранитель библиотеки. Судя по знакомому обгоревшему краю, именно в этом свитке были записаны секретные древние рецепты кофе. Библус проводил меня к дверям и взялся за потемневшую бронзовую ручку в виде оскаленной головы льва. — Ты помнишь, как из библиотеки попадать прямо в нужное тебе место? — спросил он. Мне бы не хотелось, чтобы ты путешествовал с драгоценной книгой по канализации. — Помню, конечно, — улыбнулся я. Закрыл глаза и отчетливо представил себе сумрачный зал трактира, долгожданная радость. А зачем откладывать просьбу друга, если можно выполнить ее сразу? А заодно оказаться рядом с госпиталем. Библус распахнул дверь. Я ощутил прохладу и непередаваемые запахи вкусной и отлично приготовленной еды. Открыл глаза и увидел, что стою на пороге трактира. За квадратными столиками никого не было, но на кухне весело и сухо стучал нож. Значит, бывший императорский повар снова творил свое волшебство. Надеюсь, мой приход ему не помешает. — Господин Ивлин, вы здесь? — повысив голос, спросил я. Стук ножа смолк, а через мгновение дверь кухни открылась. Хозяин трактира выглянул оттуда, как барсук из своей норы, и удивленно уставился на меня. Сегодня на нем не было высокого поварского колпака. Видимо, колпак был чем-то вроде парадной формы. В нем господин Ивлин встречал посетителей. — Добрый день, — улыбнулся я. — Прошу извинить меня за вторжение. Вы меня помните? — Господин тайновидец, — ворчливо сказал трактирщик. — Здравствуйте. — Я заглянул только на минуту, — объяснил я. Моему другу очень понравились те пирожные, и он просил поблагодарить вас. И с этими словами я протянул господину Ивлину книгу, которую мне дал Библус. Повар машинально вытер ладони о белый передник и взял книгу. Его брови удивленно поползли вверх, когда он прочитал название. — Наверное, ваш друг удивительный человек, — сказал он. — Откуда у него такая книга? «Я не совсем уверен, что он человек», — улыбнулся я, — «но пирожные ему понравились. И мне тоже, если для вас это важно». Господин Ивлин молча кивнул, повернулся и ушел в кухню. Да, излишней вежливостью бывший императорский повар не отличался. Зато у него были другие достоинства, на мой взгляд, куда более существенные. Через минуту трактирщик уже вернулся, уже без книги. Наверное, припрятал ее в одном из кухонных шкафчиков. — Хотите позавтракать, господин тайновидец? — ворчливо предложил он. Во взгляде господина Ивлина сквозило уважение. — Не сейчас, — с улыбкой отказался я. У меня срочное дело, но если у вас есть еще те самые замечательные пирожные, то я с удовольствием зайду к вам через час и возьму целую коробку». «Заходите», — пригласил трактирщик. «Дверь будет заперта, но для вас это не преграда, верно ведь?» Ивлин кивнул на дверь за моей спиной. Я обернулся и с удивлением увидел, что она заперта на внушительный засов. «А как же я тогда вошел?» «Я постучу», — улыбнулся я. «Только стучите тогда громче», — предупредил трактирщик. «Когда я занят работой, то забываю обо всем. Что-нибудь еще, господин тайновидец? Имейте в виду, что я очень благодарен вам и вашему таинственному другу за эту редкую книгу». Даже свою благодарность бывший императорский повар выражал ворчливым тоном. Эта его манера только улучшила мое настроение. «Если вы пригласите меня в следующий раз, когда трактир будет открыт, то я с удовольствием загляну. Весело», — сказал я. «Что ж, я вышлю вам личное персональное приглашение», — кивнул Ивлин. «Ну вот и замечательно. Что ж, а теперь мне пора». «До встречи, господин тайновидец», — ворчливо откликнулся повар. Отодвинув засов, я вышел из полутьмы трактира на площадь и прищурился от солнечного света. Ветер уже разогнал облака, серая брусчатка мостовой совершенно высохла. От ночной непогоды не осталось и следа. Площадь была почти пуста, почтенные горожане обстоятельно занимались своими делами в лавках, в мастерских, аптеках и в адвокатских конторах. И только мальчишка-разносчик спешил куда-то с большой корзиной. Наверное, доставлял заказ. И симпатичная молодая барышня ехала на велосипеде. Серое здание госпиталя суровой гранитной глыбой возвышалось среди зелени парка. Я решил не являться без предупреждения и послал зов целителю Макарову. «Антон Григорьевич, это Александр Воронцов. Я бы хотел сегодня повидать Ивана Горчакова». «Когда вы заедете?» — поинтересовался целитель. «Да я уже здесь, стою возле ворот». «Ну что ж, тогда я вас встречу внизу, провожу к Ивану». Я прошел по парковой дорожке к главному крыльцу госпиталя Воронцовых. Антон Григорьевич Макаров уже ждал меня на ступеньках. Целитель выглядел свежим и отдохнувшим. Не иначе, как спокойное дежурство, полюбопытствовал я. «Лучше». Весело улыбнулся Макаров. «Вчера удалось взять выходной и провести день с семьей. Ходили смотреть репетицию карнавала. Очень славно погуляли». «У вас есть дети?» — улыбнулся я. «Да, две дочки, вот такие». И Макаров опустил ладонь к поясу. «Наверное, скучают по вам, когда вы на дежурстве». «Ой, не то слово». С улыбкой ответил Макаров. «Очень хорошо, что вы заехали навестить Ивана. Ему сейчас очень нужно участие». «А кому оно не нужно?» — улыбнулся я. «Как он себя чувствует?» «Намного, намного лучше. Приходит в себя, уже гуляет в парке. Вчера его навещала мать. А другие родственники, отец, брат?» Макаров покачал головой. «Нет, они здесь больше не появлялись. Думаю, как и раньше, они просто забыли про парня». Похоже, что так оно все и было. Князю Горчакову сейчас явно не до внебрачного сына. У него сейчас другие проблемы. А Юрий? Юрий сделал свое поганое дело. Внушил брату, что тот недостоин быть магом. И отлично обошелся безо всякой магии. Что ж, он может быть собою доволен. Пока я за него не взялся. Макаров повел меня не внутрь госпиталя, а вокруг огромного здания. «Позвольте, а куда мы идем?» — удивился я. «Ну как же, Иван гуляет сейчас в парке. Я разрешил. Сиделка и городовой присматривают за ним». «Есть ли признаки, что магический дар Ивана возвращается?» — спросил я. Лицо Макарова стало серьезным. «К сожалению, нет. Я прошу вас не затрагивать эту тему в разговоре с Иваном, Александр Васильевич. Это для него очень болезненно». «Что ж, понимаю, понимаю», — кивнул я. «Но вы же помните, что я занимаюсь этим делом. Похоже, что открылись новые обстоятельства». Макаров молча взглянул на меня, показывая, что внимательно слушает. «Есть очень большая вероятность, что дар Ивана гораздо сильнее, чем все думали раньше. По сути, у него не один дар, а два или даже больше. Вы меня понимаете? Я не стал говорить, что Иван может оказаться абсолютом. Это прозвучало бы слишком невероятно. Но Макаров не поверил даже в мою осторожную версию. «Отчего ж вы так думаете?» — недоверчиво спросил он. «Я не могу пока рассказывать вам подробности», — вздохнул я. «Но вот следствие пришло к выводу, что Ивану никто не навредил. А ментальное воздействие есть. Вы сами его обнаружили». «То есть вы думаете, что Иван повредил сам себе?» — уловил мою мысль Макаров. «Но для этого он должен быть менталистом», — совершенно верно согласился я. «И не обязательно сильным. Вы сами говорили мне, что хороший целитель всегда немного менталист, верно?» «Ну да, так и есть». Во взгляде Макарова я увидел понимание. «Самому себе человек верит легче всего», — мягко сказал я. «И запросто может убедить себя в любой дряни. Вот и Иван убедил себя, что недостоин дара. Вы же лечите людей. Неужели никогда не сталкивались с этим?» «Сталкивался», — признался Макаров. «А Иван совсем один», — задумчиво сказал я. «У него нет друзей, нет близких, ну, разумеется, кроме матери. Родной брат его не любит. Сторонится его. Отец не принимает. Такая жизнь часто делает человека либо злобным, либо неуверенным». «Ну, у Ивана нет злобы», — запротестовал Антон Григорьевич. «Нет, нет», — согласился я. «Но он очень боится. Боится, что сильный дар окончательно сделает его одиноким». «А почему же вы думаете, что это не магия забрала дар у Ивана?» — сменил тему Макаров. «А потому что магия так не поступает», — усмехнулся я. «Не дает магу уникальный путь только за тем, чтобы в следующую секунду все отобрать». «Действительно, я об этом как-то даже и не подумал», — медленно сказал Макаров. «И что же вы предлагаете?» «Не знаю», — откровенно признался я. «Я ведь не целитель, но зато могу посоветоваться с вами». «Но вы хоть уверены в том, что говорите?» — нахмурился Макаров. «А вдруг вы ошибаетесь?» «Я не уверен», — усмехнулся я. «Просто исключил все иные возможности. Ивану остается только попробовать вернуть свой дар или окончательно смириться с его потерей. Вот тут пусть он решает сам». Мы вышли на лужайку за госпиталем. На скамейке с причудливо изогнутой спинкой сидела медсестра в белом комбинезоне. Она держала в руках книгу с яркой обложкой, но то и дело поднимала глаза на своего подопечного. Рядом скучал знакомый городовой. Стража порядка разморила на солнышке. Его роскошные усы умиротворенно обвисли. Городовой был босиком и переминался с ноги на ногу. Да чего же мирная картина. Просто пастораль. Вот только бы следователь Прудников ее не увидел, а то влетит городовому по первое число. А потом я заметил и Ивана Горчакова. Сразу решил сказать ему все. Потому что парень занимался делом. Прямо посреди ровно постриженной зеленой лужайки он неумело, но старательно делал гимнастику. Приседал, размахивал руками и даже пытался отжиматься. И при этом не обращал внимания ни на сиделку, ни на городового, ни на кого другого. Упражнения у Ивана выходили, ну, не очень. Его нескладная фигура ясно говорила, что с гимнастикой парень не дружит. Но вот упорство, с которым он занимался, заслуживало уважения. Думаю, он и в целительстве упражнялся с таким же рвением. Вот почему и сумел развить дар. Целитель Макаров попытался придержать меня за рукав. «Не стоит сейчас рисковать его здоровьем», — сказал он. «А когда?» — спросил я. «С каждым днем Иван все больше верит, что его дар не вернется. Он может совсем потерять надежду». На хмуром лице Макарова я увидел борьбу. «Ну что ж, тогда делайте, как считаете нужным, Александр Васильевич», — наконец сказал он. «Спасибо», — вежливо улыбнулся я. Сиделка, увидев меня, бдительно встрепенулась, потом заметила Макарова и ловко спрятала книгу за спину. Городовой зыркнул глазами, показывая, что не дремлет. Тут же узнал меня и попытался молодцевато щелкнуть босыми пятками. Правда, получилось не очень. «Здравия желаю, ваше сельство!» Я приветливо кивнул городовому, давая понять, что оценил его старания, и пошел по лужайке к Ивану. «Доброе утро, Иван Николаевич! Вы позвольте с вами побеседовать?» Иван поднялся, он как раз делал отжимания. И торопливо отряхнул испачканные ладони, к которым прилипли травинки. Хотел протянуть мне руку, но постеснялся. Лицо Ивана раскраснелось, он тяжело дышал и смотрел настороженно и упрямо, словно ожидал неприятностей и был к ним готов. Что ж, непростая жизнь ему выдалась. Что-то случилось, ваше сиятельство. Зовите меня по имени-отчеству, — предложил я. И давайте-ка пройдемся. Я медленно двинулся по тропинке, которая прихотливо огибала лужайку. Иван двинулся за мной. В нескольких шагах позади от него вышагивал городовой, ну а последним шел целитель. «Целая процессия!» — с улыбкой подумал я. «Как вы себя чувствуете, Иван Николаевич?» — спросил я. «Ну и какие у вас планы на ближайшее будущее?» Вопрос был несколько бесцеремонным, учитывая то, что произошло с Иваном, но я все же хотел понять его душевный настрой. «Я хочу остаться в госпитале», — ответил Иван. «Целителя теперь из меня не выйдет, я пока даже зов послать не могу, но смогу быть медбратом. Это лучше, чем ничего. Антон Григорьевич обещал поговорить с вашим дедом об этом, с его сиятельством, графом Воронцовым». «Это Макаров предложил вам остаться». «Нет-нет, это я так сам хочу». Иван Горчаков упрямо наклонил голову. Его упорство мне понравилось, парень не собирался сдаваться. Качество, достойное уважения. «Иван Николаевич, я хотел бы расспросить вас о том, что вы делали в последнюю неделю перед церемонией», — сказал я. «И прошу вас вспомнить все очень подробно. Это очень важно». Я немного преувеличил. Не так уж и важно, что расскажет Иван. Я просто хотел при помощи своей новой способности почувствовать его эмоции во время рассказа. «Ну, мне бы не хотелось это вспоминать», — поморщился Иван. «Но надо», — твердо сказал я. Иван неохотно начал рассказывать, а я молча слушал и чутко ловил его эмоции. Ничего нового я не услышал. Всю неделю перед церемонией Иван провел в госпитале или в своей комнате за книгами по целительству. Из знакомых к нему заходил только брат. Когда Иван упомянул Юрия, то я почувствовал в его голосе страх и неприязнь. «А что вы думаете о своем брате?» — спросил я. Иван резко замолчал и отвернулся. Его неприязнь усилилась. «Юрий говорил вам, что вы можете лишиться дара?» — прямо спросил я. «Говорил». Неохотно признался Иван. Он опасался, что я не выдержу церемонии. «Говорил, что переживает за меня. Но вы чувствовали что-то другое, все верно?» «Александр Васильевич, не надо!» — взмолился Иван. «У меня никого нет, кроме мамы и брата. Я не хочу думать о нем плохо. И как бы он мог мне повредить? Я в это не верю». «Но вы чувствовали в его заботе фальшь?» — прищурился я. «Это да». Опустив голову, кивнул Иван. «Я несколько дней занимался вашим делом. Тайная служба тоже. Мы перепроверили все возможности. И осталась только одна. Я сделал паузу». Иван поднял голову и удивленно посмотрел на меня. А я глядел на него, раздумывая, прежде чем принять окончательное решение. Когда-то мой отец тоже пытался повлиять на меня, изменить мой выбор в угодную себе сторону. Мне удалось противостоять отцу. И не скажу, что это было очень легко. А вот Иван не смог сопротивляться Юрию. Нет, не потому, что он был слабым. Нет, просто целители очень уязвимы. Такова оборотная сторона их дара. Им приходится сомневаться в себе, чтобы лишней самоуверенностью не навредить больному. «Есть очень большой шанс, что ваш магический дар никуда не делся», — прямо сказал я. «Просто вы своей неуверенностью заглушили его». «Что?» — растерялся Иван. «Но вы так измотали себя перед церемонией, не спали, тревожились о будущем, о том, как сложатся ваши отношения с родными. Слова Юрия Горчакова добавили вам страхов. А уникальный путь, который выпал вам в храме путей, стал последней каплей». «Ну, позвольте, позвольте, я не понимаю, о чем вы говорите?» Иван замотал головой, не желая слушать. «Вы не только целитель, Иван Николаевич», — серьезно сказал я. «Но вы еще и менталист. Это вы чуть не разрушили собственный дар, испугавшись его и не желая принять свою судьбу. Зрачки Ивана впились в меня. Он пытался осознать мои слова. Я зорко смотрел на него и чувствовал, как в нем крепнет понимание. — И что же мне теперь делать? — тихо спросил Иван. — Магия дала вам путь, а значит, она ждет вас, и ничего еще не потеряно. Идите по этому пути. — Как? — Ну, я тут кое-что для вас приберег. Я достал из кармана записку и протянул Ивану. Ту самую записку, которую в свое время дал мне Зотов. Вот здесь записан ритуал, который поможет вам попасть в незримую библиотеку. Ее хранителя зовут Библус. Вы сможете задать ему 3 вопроса и получите ответы. Они вам помогут. 2 секстария ячменя, — прочитал Иван. А что это? Ничего, разберетесь, — усмехнулся я. Я оставил Ивана с запиской в руках и вернулся к Макарову. — Антон Григорьевич, а не проводите ли вы меня в палату к Гораздову? Пора было вплотную заниматься Юрием Горчаковым. И для этого мне потребовалась помощь артефактора.